Такой диалог, Мартин, делается возможным только после того, как Бог поднимет еврея до себя. А когда такое случается, Мартин, еврей в силу самой этой высоты становится Богом, ибо на высоте Бога есть только Бог. И говорить там, Мартин, уже особо не о чем, потому что все ясно и так, но мы... И тут вместо Левитана-диктора я снова услышал Левитана-лузера. Но мы один раз уже так обожглись на этом вопросе, что давать своих советов я не стану, и лучше тихо промолчу. Шмыга выключил магнитофон. — С кем это ты беседуешь? — спросил он подозрительно. — Я не знаю, — ответил я. — Я вообще не помню, чтобы когда-нибудь такое говорил. — Не помнишь? — сказал Шмыга. — Потому что говорил во сне. А Пленочка все помнит. Зубик-то у тебя, Сеня, работает не только на прием, но и на передачу. — Это он с Мартином Бубером дискутирует, — вмешался Добросвет. — Мы ему в ванне эту тему пару раз прокачивали, так Сеня, видно, запомнил, и теперь во сне с ним спорит, — сказал Добросвет. — Агент мирового сионизма. Даже не агент, а самый, можно сказать, махровый мировой сионист. — Чего ж ты ему таких соловьев-то ставишь? — нахмурился Шмыга. — А иначе нельзя, товарищ генерал, — ответил Добросвет. — Мы ведь его не к концерту во дворце съездов готовим, а сами знаете, к чему. — Вообще-то да, — согласился Шмыга и сделал серьезное озабоченное лицо, какое крепкие задним умом бюрократы вроде Ельцина делают, когда хотят показать государственную важность своей думы. Посидев так с минуту, но так и не поделившись с нами своей высокой мыслью, Шмыга поднял на меня взгляд и спросил. — Так о чем ты там с ним спорил? Что-то я суть вопроса не до конца ухватил. — А вы спецквасу попейте, — сказал я, дерзко глядя ему в глаза. — А потом ложитесь в ванну на недельку, тогда, глядишь, и ухватите. Но Шмыга не обиделся. Он вдруг улыбнулся с неожиданной теплотой и сказал. — Сколько тебе раз повторять, Сеня? Мы с тобой на ты, понял? Больше никогда меня так не обижай. Нет, все-таки Шмыга был не такой простой человек, каким хотел казаться в служебном кругу, и я постепенно начинал это понимать. Некоторое время я выдерживал оловянное давление его глаз, а потом подумал, что могу случайно вспомнить их в депривационной камере, и отвел взгляд. «Думаю, он готов», — нарушил тишину Добросвет. «Я тоже так думаю», — сказал Шмыга. «Будем понемногу начинать. Как там дела с ангелами?» «Ангелы в полной боевой готовности, товарищ генерал. Две эскадрильи». Глава 7. Как оказалось, я был не единственным участником операции. Кроме меня в ней действовали еще и ангелы. Разумеется, это были не настоящие ангелы, о природе которых я говорил выше. Так Шмыга с Добросветом называли голоса, которым предстояло зазвучать в черепной коробке американского президента вместе с моим. Мне в операции отводилась роль тарана. Вещая из своей депривационной камеры, я должен был привести Буша в состояние религиозного транса. А вот конкретные указания относительно того, что ему делать, чтобы выполнить волю Божью, должны были давать ангелы. Моя задача была, конечно, сложнее, поскольку мне предстояло вступить с Бушем в живое общение. А веление ангелов предполагалось прокручивать в записи, ну, чтобы не допустить никаких ляпов. В качестве ангелов были задействованы выросшие на Западе дети дипломатов, говорившие на английском с младенчества. С ангельским произношением не должно было быть никаких промахов, ибо не подсуден человеческому разуму один лишь Господь. Ангелам, разумеется, не объясняли, в чем именно они участвуют, им говорили что-то смутное об озвучке секретных фильмов и убедительно просили держать язык за зубами, чтобы у родителей не было проблем по службе. Семьи дипломатов, как объяснил Добросвет, живут на таком градусе паранойи, что полная секретность после такой просьбы была гарантирована. Записывали деток по отдельности, примерно как людей, чьи голоса я слышал в депривационной камере. На одного ангелочка приходилось всего по нескольку фраз в каждом из ангельских посланий, и разбивать текст старались таким образом, чтобы никто из детей не мог понять, о чем на самом деле речь. К Когда выяснилось, что о содержании ангельских посланий не буду знать даже я сам,